Глава 13. Стазис-кво. И вы покачивались под легким дуновением бриза. Окруженное ими дерево, пораженное молнией, заговорило едва слышным голосом. На памяти Угов молния попала в него 3 раза. Находясь на вершине раковинной кучи, оно было здесь наивысшей точкой. Голос из дерева произвел впечатление даже на созданий, столь сильно сопротивлявшихся возникновению новых мыслей. Они и так чувствовали важность этого дерева, ведь оно было важным само по себе, и к тому же росло в важном месте, где небеса соприкасались с землей. Это было не такое уж большое открытие, скорее история без сюжета, едва ли имеющая в своей основе какие-либо верования. Но Гексу приходилось пользоваться тем, что было в его распоряжении. Волшебники рассуждали о будущем. Или о будущих. «Ничего не меняется?» – спросил декан. «Нет, сэр», – в 4-й раз повторил Думинг. «И да, это действительно тоже время, в котором находился город, где мы с вами были. Но здесь все по-другому». «Но тот город был практически современным». «Да, там были головы на пиках», – заметил Ринсвинд. «Надо заметить, он был немного отсталым», – признал Чудакулли. «И пиво там отвратительное, хотя он был довольно перспективным». «Я не могу понять, мы же остановили эльфов», – произнес декан. «А взамен получили многие тысячи вот таких лет», – сказал Думинг. «Так говорит Гекс. Эти люди даже не успеют научиться добывать огонь. Большой камень раздавит их раньше. Ринсвинд прав. Они не полные идиоты. Просто они не прогрессируют. Помните цивилизацию крабов, которую мы находили?» «Те хоть вели войны и брали пленных и рабов», — произнес профессор современного руносложения. «Да, прогрессировали», — заключил Думинг. «Головы на пиках», — сказал Ринсвинд. «Хватит уже это повторять! Там было всего-то 2 головы!» — раздраженно заметил Думинг. «По-видимому, мы сделали еще что-то, и это что-то изменило ход истории», — предположил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Может быть, раздавили не то насекомое, или вроде того». Все уставились на него, и он добавил: «Просто подумалось». «Мы просто прогнали эльфов, только и всего», — сказал Чудакулли. «Эльфы вызывают именно то, что мы видим здесь. Суеверие и...» «Уги не суеверны», — сказал Ринсвинд. «Им же не понравилось, когда я зажег спичку». «Но они не стали вам поклоняться. Им просто не нравится, когда что-то происходит слишком быстро. Но, как я говорил вам, они не рисуют рисунков, не раскрашивают свои тела, не создают инструментов. Я спросил Уга о небе и луне, и, насколько могу судить, они совсем не задумываются о таких вещах. Для них это просто штуки над головой». «Да ладно!» – усомнился Чудакулли. «Все рассказывают истории о луне». «А они нет, они вообще не рассказывают историй», — заверил Ринсвинд. После этих слов повисла тишина. «Вот тена», — наконец произнес Думинг. «Нет рассказия», — сказал декан. «Помните, вот чего не хватает этой вселенной. Мы так и не видели его следов. Здесь никто не знает, что должно произойти». «Но разве здесь не должно быть что-то взамен?» — сказал Чудакулли. «Ведь это место кажется вполне нормальным. Из семян вроде бы вырастают деревья и трава. Облака знают, что они должны висеть в небесах». «Как вы помните, сэр», — заметил Думинг, хотя его тон скорее звучал как: «Я вижу, вы забыли, сэр». «Мы выяснили, что в этой вселенной есть вещи, которые работают вместо рассказия». «Тогда почему эти люди сидят без дела?» «Потому что им больше ничего не надо», — сказал Ринсвинд. «Здесь для них мало опасностей, много еды, солнце светит, все идет как по маслу. Они как львы. Львы не нуждаются в историях. Ешь, если голоден. Спи, если устал. Это все, что им нужно знать. Чего еще им не хватает? Но ведь зимой похолодает, наверное. И что? Зато весной потеплеет. Это как луна и звезды. Все случается само собой. И так они прожили сотни тысяч лет, произнес Думинг. Снова наступило молчание. «Помните тех безмозглых ящеров?» – спросил декан. «Насколько я помню, они просуществовали 100 с лишним миллионов лет. Полагаю, они по-своему достигли успеха». «Успеха?» – переспросил Чудакулли. «Я имею в виду, они существовали довольно долго». «Неужели? А они построили хоть университет?» «Ну, нет». «Нарисовали хоть одну картину?» «Изобрели письменность? Открыли хоть один маленький класс начального образования?» «Нет, насколько я знаю». «А в конце их всех уничтожил огромный камень. Они даже не поняли, что это было. Протянуть миллионы лет – это еще не достижение. Это по силам даже булыжнику». На волшебников накатила волна уныния. «А у людей дела шли вполне успешно», пробормотал Чудакулли. «Несмотря на отвратное пиво». «Я думаю...» начал Ринсвинд. «Что?» спросил арканцлер. «Ну, что если мы вернемся в прошлое и остановим самих себя, останавливающих эльфов? По крайней мере, тогда мы сумеем вернуться к людям, которые будут более занимательны, чем коровы». Чудакулли обратился к Думингу. «Это возможно?» «Думаю, да», — ответил тот. «Технически, если мы остановим сами себя, я полагаю, ничего не изменится, и всего этого не произойдет, по-моему. То есть, это произойдет, потому что мы будем это помнить, но потом этого не произойдет». «Понятно», — сказал Чудакулли. Волшебникам никогда не хватает терпения, когда речь заходит о временных парадоксах. «Мы можем остановить сами себя?» – спросил декан. «Ну, то есть как мы это сделаем?» «Мы просто объясним себе ситуацию», – сказал Чудакулли. «Мы же с вами рассудительные люди». «Ха!» – воскликнул Думинг и поднял голову. «О, простите, арканцлер. Кажется, я подумал о чем-то другом. Продолжайте, пожалуйста». «Если бы Дабдужда было побить эльфов, а Декта, очень похожий на меня, подошел ко мне и сказал этого не делать, я бы посчитал, что это какие-то эльфийские проделки», заметил профессор современного руносложения. «Ну, вы же знаете, они могут сделать, чтобы вы думали, что они выглядят не так, как на самом деле». «Если бы я встретился сам с собой, уж я бы себя узнал», – произнес декан. «Смотрите, это просто», – сказал Ринсвинд. «Поверьте мне, просто скажите себе что-то такое о себе, что никто, кроме вас, не может знать». На лице декана отразилось беспокойство. «Разве это разумно?» – усомнился он. Как и многие другие люди, волшебники нередко бывают вынуждены хранить секреты, о которых и знать не хотели бы. Чудакулли поднялся. «Мы знаем, что это сработает», – сказал он. «Потому что это уже с нами произошло. Сами рассудите. В итоге у нас все должно получиться. Ведь мы знаем, что похожий на них вид улетит с планеты». «Да», – согласился Думинг. «И в то же время нет». «Что это, черт возьми, значит?» возмутился Чудакулли. «Ну, мы, несомненно, были в будущем, в котором это произойдет», принялся объяснять Думинг, нервно вертя в руках свой карандаш. «Но есть и альтернативные варианты будущего. Многогранная природа Вселенной, позволяющая поглощать и смягчать эффекты от очевидных парадоксов, также подразумевает, что в ней нет ничего определенного. Даже если вы в чем-то уверены, это еще не определено». Он старался не замечать взгляда Чудакулли. «Мы попали в будущее. Сейчас оно существует только в наших воспоминаниях. Реальным оно было лишь в тот момент, а теперь может и не наступить. Вот Ринсвинд рассказывал мне о каком-то драматурге, о котором он узнал. Тот жил примерно во время Ди, но в другой ветви этой вселенной. Тем не менее, мы знаем, что он существовал, потому что Б-пространство содержит все возможные книги всех возможных реальностей. Понимаете, о чем я? Ничто не определено. Через некоторое время заведующий кафедрой беспредметных изысканий произнес: «Знаете ли, кажется мне больше по душе тот тип вселенной, где младший сын короля всегда женится на принцессе, в них есть смысл». «Вселенная настолько велика, сэр, что она подчиняется всем возможным законам при заданном значении слова «чайник». «Слушайте, если бы вернулись в прошлое и поговорили сами с собой, то почему бы этого не помним?» – спросил профессор современного руносложения. Думинг вздохнул. «Потому что это хоть и уже произошло с нами, но еще не произошло с нами!» «Я испытал кое-что подобное», – сказал Ринсвинд. «И сейчас, пока вы ели суп из мидий, я попросил Гекса отправить меня назад во времени, чтобы я предупредил себя задержать дыхание перед тем, как мы приземлимся в реку. И сработало!» «Ты задержал дыхание?» «Да, я же себя предупредил!» «Так, а случалось ли в каком угодно времени и месте, что ты не задерживал дыхание, а набирал полный рот речной воды, чтобы потом вернуться во времени и предупредить себя?» «Наверное, случалось, но теперь нет». «О, я погибаю», — сказал профессор современного руносложения. «Знаете, это хорошо, что вы волшебники, иначе все эти путешествия во времени совсем бы нас запутали». «По крайней мере, теперь мы знаем, что Гекс может входить с нами в контакт. Я попрошу его снова вернуть нас назад». Библиотекарь проследил за тем, как они исчезли. В следующее мгновение все остальное исчезло вслед за ними.